Закончили косьбу поздно, поужинали врозь. Фили с отцом сотворили вечернюю молитву, а Тимофей в укромном уголке за станом умял свою долю обеда и тут же свалился спать. Отец укрыл его половиком и долго сидел подле сына, глядя на его курчавую русую голову. На другой день к обеду явилась Степанида Григорьевна, притащила на горбу два туиса свежего молока, кусок тайменя в полпуда и сейчас же наварила ухи, стараясь угостить лучшим куском меньшого сына. Мордатый Филин обычился. «Ежели припаяется к дому Тимка, ополовинят меня, лешие. Надо бы отворотить тятеньку от Тимки». С того и не взлюбил меньшого брата, косоротился. Как только утренняя зорька румянила синюю полость погожего неба, сразу без разминки вскакивал Прокопий Веденеич и брался отбивать литовки. Степанина Григорьевна что-нибудь варила в прокоптелых котлах, а потом, плотно позавтракав, выходили в пахучее разнотравье и по увалам, логам, мягко, со свистом пели косы вжик-вжик-вжик. Прокос за прокосом. Впереди шел Прокопий Веденеич, неутомимый, сильный, костлявый. За ним чувал спины Фили. За Филей поджарый, в отца плечистый Тимофей в синей рубахе, а следом мать, пыхтящая и тяжелая, вся мокрая от пота, в непомерно длинной холщовой юбке, путающейся в ногах. Перемежались дни, то прыснет дождик, то опять проглянет горячее солнышко, то морок простоит весь день. В ясные дни собирали сено деревянными граблями и метали в коп. На исходе недели Степанида Григорьевна до того разморилась, что слегла под телегой, и, как ее не ругал Прокопий Веденеич, не поднялась. «Нету силы моей, Прокопий, хоть прибей, истая колода, чтоб тебя разорвало холеру. Ступай домой тогда, и пошли двух копневщиков из поселенцев. Да не наговори лишку, когда будешь рядиться. Хватит им того, что жрать будут мой кусок хлеба. И Миланию отправь на покос. Подеть лежалась». По вечерней прохладе Степанида Григорьевна ушла в деревню, а на другой день подошла Миланья с малюсенькой грудной дочкой Маней и с белоголовой, тоненькой, как лучинка, внучкой бабки Мандрузихи Анюткой, которую Миланья взяла в няньки. Пришли копневщики, босоногие подростки в холщовых шароваришках. Прокопий Веденеич сразу же определил парнишек в угол безбожника Тимохи, чтобы не опаскудили стана. Впервые свиделась Миланья с деверем Тимофеем. Да чего же он красивый парень! Смутилась, опустились руки вдоль тела и, потупив голову, отошла от Тимофея. Улучив минутку, свекор предупредил невестушку: «С Тимохой в разговор не вступай, слышь, потому безбожник». «Ой, как можно так, тятенька? Грех-то, грех-то какой! Грех его не наш, ему и ответ держать перед Богом». Филя, в свою очередь, высказал такую догадку: «Еще неизвестно, может, с нами вовсе не Тимоха, а нечистый дух оборотень». «Свят, свят, свят!» — истово крестилась перепуганная Миланья, боясь глянуть в ту сторону, где спал с копневщиками деверь Тимофей. Неделя выдалась редкостной, ни гнуса, ни комарья, пекло солнце, курилось синюшное марево, будто от земли к небу тянулись шелковистые голубые волосы. С обеда начали метать два зарода: Филя с Тимохой в низине возле берега Молтата, отец с Миланей на взгорье у старой березы. Миланья подавала сено на зарод, стараясь изо всех сил. Слабели руки и ноги, а свекор поторапливал: «Эй, живо мне, еще, что ты суешь на вильник, будто три дня не ела, живо, грю!» У Миланьи свет мутился в глазах, поднимает трезубыми березовыми вилами сено на зарод, покачнулась и упала без памяти. Свекор, утаптывая сено наверху, заорал: